Дорогие братья и сестры, приветствую всех сердечно. Слава Богу за возможность вместе иметь общение перед Его лицем. Я хотел бы спеть песню о небе. Библия говорит, что мы, живя на земле, должны утешением из Писаний сохранять надежду. Надежду на вечную жизнь. Небо – это взгляд вперед. А библейское понятие «взгляд вперед» – это взгляд наверх. Это взгляд на небо. Хотелось бы, чтобы мы сейчас, слушая этот псалом, мысленно перенеслись в ту небесную чизду, где нас ждет Иисус Христос. Потому что на земле у каждого из нас бывают моменты, когда человек испытывает какое-то одиночество. Это чувство испытал и сам Иисус Христос перед голгофскими страданиями. Но со Христом на земле не сиротливо, потому что Христос в радость превращает земную печаль.